Глава 21. Из отеля «Мариенбург» Лекок вышел около 12 ночи. Улицы были шумные и оживлены, как днем, в кофейнях также теснилась толпа. Но молодой полицейский шел, не замечая никого. Куда он шел, он и сам того не знал. Он был похож на игрока, проигравшего последний луидор, на который возлагал столько надежд. Дело ясное. «Мои предположения — чистый вздор, мои выводы — игра случая», — бормотал он. «Теперь мне остается удалиться с меньшим позором и вредом для себя». Он подходил к бульвару, как вдруг у него родилась новая мысль. «Да я просто глупец!» — громко воскликнул он, сильно ударив себя по лбу. «Возможно ли, чтобы я, столь сильный в теории, стал таким жалким и слабым, едва дойдя до практики? Я просто глупый ребенок, которого безделица может напугать и сбить с прямой дороги. Я думал о заключенном. Это человек гениального ума, опыта, проницательности, смелый, хладнокровный, который решится на невозможное, чтобы только успеть. Поэтому мне сдается, что такой изобретательный человек не будет прибегать к каким-нибудь грубым и простым уловкам». Размышляя таким образом, он подошел к своему дому и позвонил. Ему открыли, и он бойко взбежал на четвертый этаж. Добравшись до своей площадки, он вдруг услышал в темноте чей-то голос. «Господин Лекок, это вы?» «Я», — ответил Лекок, — «а вы кто?» «Я Абсинт». «Ах, боже мой, я совсем не узнал вашего голоса, проходите». Они вошли, и Лекок зажег свечу. Он увидел своего товарища, и, боже мой, в каком виде! На одежде Абсинта были следы, по крайней мере, 20 обтертых стен, а шляпа была ни на что не похожа. Глаза были какие-то испуганные, усы обвисли. Он что-то жевал, как будто рот его был наполнен песком, а временами принимался плевать. «Вы принесли худые вести?» — спросил Лекок, оглядывая его с головы до ног. «Худые? Молодые люди, которых вы преследовали, проскользнули между пальцев?» Старик утвердительно качнул головой. «Досадно», — сказал молодой полицейский, — «очень досадно. А, впрочем, не нужно сильно отчаиваться. Папаша, поднимите голову, черт возьми. Завтра мы с вами поправим дело». Это дружеское ободрение еще более увеличило смущение старика. Он сел перед зеркалом и начал ругать свое изображение. «Никуда не годный старик. Тебе был дан приказ, а ты его пропил. Старый пьяница. Тебе это даром не пройдет. Если бы даже Лекок тебя простил, все равно тебе целую неделю не видать ни капли водки. Я тебя накажу». «Но вы после пожурите себя», — обратился Лекок к старику. «Расскажите поскорее, в чем дело?» «Ах, я не могу гордиться своими похождениями, поверьте мне. Вам передали мое письмо, где я вам писал, что слежу за молодыми людьми, которые опознали Густава». «Да, передали. А что же дальше?» «В то время, как они отправились в трактир, я последовал за ними. Там мои ребята принялись пить стаканами полынную водку. Напившись, они потребовали завтрак. Я в своем уголке сделал то же самое. В 2 часа они решили расплатиться и вышли. Я думал, они идут домой, но нет, они пошли по Дофинской улице и вошли в кафе. Я тоже 5 минут пробрался туда. Они уже играли на бильярде. Я сел к столу и взял газету. Конечно, я читал ее одним глазом. В это время какой-то господин уселся рядом со мной. Он попросил у меня газету, я отдал ее и начал с ним говорить о погоде. Словом, кончилось это тем, что он предложил мне сыграть в пикет. Молодые люди продолжали свою игру на бильярде. Мы начали играть на 2 рюмки вина. Я выиграл. Этот господин решил взять реванш, и мы опять сыграли. Я снова выиграл. Он упрямился, и мы все продолжали игру на рюмке. Я все время выигрывал. «Продолжайте, продолжайте. Что же потом?» Кончилось тем, что я ничего больше не помнил, ни о моем партнере, ни о молодых людях. Припоминаю только, что я, кажется, заснул, и слуга пришел меня разбудить и просил удалиться. Тогда я побрел на набережную и шатался там, пока не решился идти к вам и ждать вас на лестнице. К большому удивлению Апсинта, Лекок казался больше озабоченным, чем рассерженным этим рассказом. «А что вы думаете об этом гражданине, папаша?» «Я думаю, что он следил за мной, когда я сам следил за этими молодыми людьми и вошел в кафе с целью напоить меня. Опишите его внешность». «Это был высокий, довольно толстый человек, с широким добродушным лицом, при том, как я заметил, он был курносый». «Это он!» — вскричал Лекок. «Кто?» «Сообщник, человек, следы которого мы открыли, мнимо пьяный. Этот черт рогатый, который всех нас обойдет, если только мы вовремя не откроем глаза. Запомните его, папаша». Но исповедь Апсинта еще не была окончена, и как кающийся грешник он самое важное признание оставил к концу. «Видите ли, это еще не все», — сказал он. «Мне кажется, этот предатель говорил об убийстве в Перешнице, и я ему рассказал все, что мы открыли и что намерены делать». Лекок сделал такое движение, что старик попятился. «Несчастный!» — вскричал он. «Вы открыли весь план нашему врагу!» Но он скоро овладел собой. Во-первых, зло было непоправимо. Во-вторых, оно имело и свою хорошую сторону. Оно подтверждало все его сомнения насчет гостиницы «Мариенбург». «Теперь не время рассуждать», — сказал молодой полицейский. «Я совсем разбит. Возьмите себе, старина, тюфяк и ляжем отдохнуть».